Нужны были иные навыки, иные привычки мысли. Главное же то, что Маркс исследовал не нашу, а европейскую экономику, западный капитализм. Тут-то и возлежал камень преткновения, на кривой не объедешь. Я держал сторону Николая Сергеевича Тютчева, дескать, коня и лань в одну колесницу не запряжешь, общих закономерностей нет и быть не может, ибо Россия не Запад, а Запад не Россия. Варвара Федоровна ходила на нас в атаку. Добро бы с пылкостью молода зелена, так нет же. В ее сухой докторальности был отзвук презрения к нашей старческой немощи. Вот уж где закономерность, так закономерность. Каждое поколение считает себя умнее, авантажнее предшествующего, хотя бы потому, что оно последующее. Лично я человек покладистый, не без телячества, выражение Глеба Ивановича. Не прочь был признать, что старого пса новым штукам не выучишь. Другое дело Тютчев. Он свой редут отстаивал, как севастопольский ветеран. Законы, открытые Марксом, не фатальны для России, угрюмо заклинивал Николай Сергеевич. А мне думалось, вот, мол, в одном поезде едут, но в разных вагонах. Притом он полагает, что следует из пункта А в пункт Б, а она из пункта Б в пункт А. Мои попытки привлечь внимание к пункту К, то есть к опыту Колмова, встречали союзную иронию враждующих сторон. «Да-с», — без улыбки говорил Тютчев. «Но для сего, сударь, надобно всей России рехнуться». И они косились на меня с таким видом, будто покручивали у виска указательным пальцем. Странно. Люди умные, а того в толк не возьмут, что коллективное, артельное, мирское, воплощенное в колмовском хозяйствовании, разрешает все эти проклятые вопросы. Право, странно. Пока они разъезжали в разные пункты, поездом Петербург-Новгород, прибывающим за час до полуночи, какие-то таинственные личности доставляли нашей фельдшерице запрещенную литературу, типографские принадлежности, стопы бумаги. Вместо того, чтобы распространять, пропагандировать колмовский опыт, они избрали нашу больницу складочным местом. Вероятно, даже Судейкин, некогда знаменитый сыщик, наверняка считавший революцию безумием, а революционеров безумцами, даже и он вряд ли заподозрил бы причастность сумасшедшего дома к каким-либо конспирациям. Что и толковать? Все странно, странно, странно. Мне вот что вдруг пришло в голову. Не знаю, как сейчас, а в прежнее время некоторых революционеров перевозили из тюрем, даже, кажется, из Шлиссельбургской, в Казанскую психиатрическую больницу. Там, однако, не возникало подобия колмовского коллективизма. Опять-таки странно. Впрочем, причина, надо думать, в том, что в Казанской держались наистрожайшей системой стеснения. Так вот, складочное стало быть место, и одним из кладовщиков оказался пишущий эти строки. Варвара Федоровна хранила в моей квартире увесистые холщовые мешочки, плотно, как дробью шестого номера, набитые свинцовыми литерами. Отнюдь не желая прокатиться за казенный счет в края северного сияния, я по сему поводу не ликовал. Однако ж не отказался. Почему? Да все то же телячество, так сказать, польщен доверием. Где она прятала другой товар, я, конечно, не спрашивал, но то, что в Колмове не только склад, а и транзит, догадаться не составляло труда. Много позже, задним числом, я узнал, что в Новгороде в ту пору была типография Союза борьбы за освобождение рабочего класса или что-то в этом социал-демократическом роде. А тогда я одно знал. Авакир Д. таскает холщовые мешочки в город, привяжет бечевкой под рубахой, наденет просторный казенный халат и в путь. Опять же, недурно придумано, кто станет обыскивать сумасшедшего. Авакир Д. на мой взгляд, случай не медицинский. Ныне мало уже кто помнит убийство Микотина. Он и его ровесники, гимназисты старшего класса, надумали основать тайное общество. А Авакир Д. был из учредителей. Микотин тоже. И вдруг Авакир Д. объявил, что Микотин предатель. Несколько дней спустя несчастного убили в подгородном лесу. Заговорщики обезглавили труп, голову отнесли в сторонку и затолкали в ельник. пишу, дрожь пробирает. Каковы юноши?